Глава третья. Путь красоты. Проникни в меня глубоко, впитай в себя мои соки. Позволь глазам своим услаждаться мною, а мне позволь взволновать тебя своим трепетом перед чудом. Позволь опьянить тебя своей красотой. Зри и помни, вся земля, по которой ты ступаешь, священна. Наш священный долг – пробудить красоту, имеющуюся в нашей жизни. Уметь видеть красоту, блюсти ее и оставаться верным ей. Дать ей возможность заполнить свои умы и сердца. Тем самым мы поможем очистить не только свой ум, но и сознание нашего рода человеческого. Первый шаг на пути к красоте начинается в тот момент, когда мы полностью, без всяких условий и оговорок, принимаем жизнь такой, как она есть. Когда мы научимся думать о ней, как о самом любимом человеке. Считать ее своим старым другом, который находится рядом и в периоды взлетов, и в моменты падений. Во времена успехов и неудач, душевных мук и страданий, побед. Красота всегда присутствует бок о бок с нами, а затем наступает такой день, когда мы просыпаемся и понимаем, что влюблены. Осознаем, что любим жизнь со всей ее красотой, болью, душевными муками и прочим. Мы позволяем жизни быть такой, как она есть. Мы видим и принимаем свою любимую во всей ее полноте. Жизнь становится нашей спутницей и супругой, нашей неразлучной компаньонкой, нашим другом. Внезапно мы начинаем уважать ее намного больше. Что бы мы делали без нее, доходит вдруг до нашего сознания. Если мы ожидаем, что жизнь всегда будет рождать в нас лишь добрые чувства, если мы требуем, чтобы она постоянно доставляла нам радость и приносила те вещи, которые нам угодны, то, стало быть, мы живем иллюзиями. Какая жалость! Только невротик нуждается в том, чтобы каждый час каждого дня чувствовать себя счастливым, удовлетворенным и воодушевленным. Такой однобокий, скаредный подход лишает нас весьма многого. Мы не оставляем никакого места для боли, замешательства или скуки, воспрещаем им свободно присутствовать в нашей жизни. Мы остерегаемся всего неприятного и отвергаем его. Мы уклоняемся от всех подобных переживаний, вместо того, чтобы принимать их как неотъемлемую часть нашей жизни. Поступая таким образом, мы неосознанно отталкиваем саму жизнь. Мы постоянно живем в ожидании чего-то иного, гораздо лучшего, что должно произойти прямо сейчас, хотя в действительности и без этого все ныне существующее вокруг нас – подлинное чудо, разворачивающееся во времени и пространстве. Мы отравляем свою жизнь слишком большими ожиданиями, сами сажаем себя на кол завышенных надежд. Мы носим терновый венец неудовлетворенных потребностей. Без всякой на то нужды истекаем кровью и страдаем из-за самых незначительных мелочей, случающихся в нашей жизни. Пришла пора проснуться и перестать думать об этом. Ибо на место каждого удовлетворенного желания тут же приходят новые, еще более сильные. Именно в понимании этого факта состоит величие Будды, все в жизни приходящее. Но если такова природа жизни, нашей любимой спутницы и супруги, то нужно всей душой принимать это как должное. Ощущать податливость и хрупкость всего сущего. Такое чувство делает все гораздо более драгоценным. Ибо каждый момент нашей жизни уникален. Ему можно поклоняться только однажды и только сейчас. Если мы не в состоянии сделать этого сию секунду, то данный миг уходит, и уходит навсегда. Давайте будем целовать свою любимую в каждую минуту, в каждое мгновение. Давайте принимать ее целиком и полностью. Давайте избавимся от всего малосущественного и бессмысленного. Займем свою позицию и выберем точку зрения. Будем смотреть жизни прямо в лицо и видеть ее прямо сейчас, в этот самый момент. Таков наш долг. Все идеально, такое, как оно есть. Когда я полностью принимаю этот факт, то значит шагаю путем красоты. Если я отказываюсь судить, анализировать, критиковать и сравнивать, то начинаю видеть, что для всех явлений, для всех вещей существует свое место. Даже неудача, болезни, везение играют свою роль. В великой схеме устройства, разворачивающейся перед нами Вселенной, все таково, какими оно должно быть. Ни единый волосок не находится во Вселенной ни на своем месте. Все события разворачиваются и происходят своим особенным образом. Мне не нужно ни о чем беспокоиться и ни на что жаловаться. Напротив, есть очень много такого, чему я должен радоваться и что следует торжественно воспевать. Текущий момент всегда полон жизни и бесконечных сокровищ. В нем содержится гораздо больше, чем мы способны принять или даже воспринять. Вселенная вокруг нас – это невероятно сложная структура разнообразных событий, где все происходит сразу и во взаимной связи. Жизнь обрушивается на нас во всем своем многогранном изобилии. Всегда и везде. Мы, однако, способны воспринимать в каждый момент времени только одно событие, один фрагмент огромной картины. Видеть над собой облака, плывущие в небе, вслушиваться в щебет и пение птиц, в звуки, издаваемые играющими детьми, всматриваться в цвета и краски, окружающие нас. Вы в состоянии видеть красное, а голубое, желтое. Научитесь чувствовать землю, по которой мы ступаем. Посмотрите мне в лицо, прикоснитесь к моему сердцу, ощутите мое присутствие рядом с вами. Взгляните, как ветер раскачивает ветки на дереве, как распускаются цветы, как жужжат насекомые, как ползет муравей, как день сменяется ночью, а ночь днем. Посмотрите на Луну. В каждый момент времени существует больше красоты и радости, чем мы в состоянии вообразить. И следующий момент окажется таким же наполненным, а момент после него точно так же. Давайте позволим себе почитать стихи, послушать замечательную музыку, слиться в любовном объятии, навестить друга, отправиться в путешествие, приготовить вкусное блюдо, с удовольствием съесть и выпить, восхититься собою. Вселенная – это вечный праздник. Так давайте праздновать вместе с ней. Каждое мгновение времени идеально, завершено и полно само по себе. От нас не требуется ничего, только прийти и ощутить его, принять его, увидеть его, слиться с ним. Ребенок воспринимает все как чудо. Ребенок живет данным моментом. Идти путем красоты означает жить от одного момента до другого, столь же блистательного и славного момента, став в этом смысле похожим на ребенка. Научиться снова воспринимать все как новое и восхитительное. Что же может быть в жизни более важного, чем ветерок, ласкающий нашу кожу в жаркий летний день? Или блистательные в своем совершенстве цветы, усыпавшие весной крону дерева? Или удовольствие провести вечер с хорошим другом? Или возможность пристально вглядеться в ночное небо, усеянное звездами? Что же тогда важно, если не все эти вещи, а ведь они у нас имеются в избытке? Разве не мы должны в каждую секунду радоваться и ценить, что все эти бесценные дары даны нам и даны в изобилии? А если мы не в состоянии понять и увидеть это, то давайте молиться, чтобы наши глаза открылись, ибо иначе мы упускаем в жизни очень и очень многое. Давайте также научимся видеть красоту, которая существует в сердцах других людей. Слишком часто мы забываем о ней. Хорошо напомнить себе, что в этом мире существует много доброго, в том числе в человеческом сердце. Этого не увидишь по телевизору, об этом не прочитаешь ни в какой газете. Но эта красота существует, и каждый способен ее увидеть своими глазами. Давайте признаем тот факт, что на каждое преступление, убийство, обман, о котором мы слышим, приходится тысячи актов доброты, совершаемых обычными людьми. На самом деле мы живем в мире, где люди любят и взаимно обогащают друг друга. Вы не верите в это, вы не видите этого, отложите в сторону свои газеты. Выключите ваши телевизоры, пройдитесь неподалеку от собственного дома и поговорите с соседями. Откройте глаза шире, почувствуйте, как бьются сердца других людей. Именно там находится вместилище красоты. Достоинство, доброта, щедрость, любовь, забота, дружба имеются везде. Посмотрите на женщину, которая помогает изучить язык нашей страны новому иммигранту, и на другую, совсем еще молодую, которая приходит в больницу, чтобы принести цветы своей коллеге по работе и составить ей компанию. И на третью девушку, которая печет торт и отправляется повидать свою престарелую тетушку. И на еще одного человека, который помогает другому, попавшему в беду. Взгляните на мужчину, который тренирует дворовую команду пацанов и после игры покупает всем ребятам кока-колу и гамбургер на деньги, взятые из собственного кармана. Или на того парня, который ремонтирует машину друга без всякого вознаграждения. Либо еще на одного человека, который организует какое-то общественное мероприятие. Или же на пенсионерку, работающую в походной кухне, чтобы накормить бездомных. Разве вы удивлены? Разве вы не знали, что мир – это на самом деле прекрасное место, где хорошо живется? Разве вам не было известно, что сердца людей полны доброты? Загляните в свое собственное сердце. Разве там нет добрых чувств? И точно так же обстоит дело с бесчисленным количеством других сердец. Не дайте себя обмануть. Если вы ищете во Вселенной чудо, вам не придется тратить много времени, чтобы найти его. А когда это произойдет, не забудьте потом постоянно поклоняться обнаруженному вами чуду, восхвалять его, возносить во славу этого чуда слова благодарности, найти ему прочное место у себя в голове. Тогда оно умножится и прольется на вас стократно большим изобилием чудес. Так ступайте же путем красоты, и двигайтесь по нему до тех пор, пока не обнаружите, что этот путь всегда находится у вас под ногами, независимо от того, где и куда вы идете. Тренируйтесь и практикуйтесь. По мере практики человек растет. Балетная танцовщица, которая, казалось бы, без всяких усилий порхает по сцене, каждый день упражняется по много часов, чтобы добиться от своих мускулов и ног надлежащей ловкости. Ее движения воспринимаются как парение, не требующее никаких усилий. Однако за кулисами нужно затратить немало труда, чтобы добиться такого качества исполнения. Неужто вы думаете, что мистик может действовать как-то иначе? Мы должны открыть свои глаза и сердца с помощью практических упражнений. Бегун на длинные дистанции включает в свои тренировки совсем не те упражнения, которые использует метатель копья, но оба они тренируются со всем тщанием и добросовестностью. Так же должно обстоять дело и с тем, кто хочет пробудиться и исследовать путем красоты. Он или она должны тренироваться точно так же, как это делает спортсмен. Каким образом? Это совсем просто. Питайте свой ум мыслями о красоте. Тренируйтесь в том, чтобы видеть ее везде. Пусть окружающий мир вызывает в вас трепет и глубоко трогает вас. Становитесь в своей радости и доверии, похожим на ребенка. Снова и снова восхваляйте Вселенную за все благословенные дела, которые она творит. Наш разум ширится и развивается в соответствии с тем, как и чем мы его питаем. Тренировка умения видеть красоту принесет нам щедрые плоды, и, подобно Уильяму Блейку, мы тоже сумеем видеть Бога в каждой травинке и вечность в каждой песчинке. Легко посчитать слова Блейка просто полетом поэтической фантазии. Однако, когда все пять чувств обостряются и распахиваются навстречу миру, а они действительно обостряются и распахиваются, то в приведенных выше словах обнаруживается больше истины, чем кто-либо в состоянии вообразить. Ибо воистину, когда человек действительно шагает путем красоты, то все вокруг становится крупнее, величественнее, живее, и часто наступают такие моменты, когда мы глубоко погружаемся в великую тайну, доходим до самого ее чрева, испытываем глубокое восхищение и снова выныриваем наверх, опьяненные тем, что нам довелось увидеть и испытать, и благоговейно трепещущие. Продвижение по пути красоты означает готовность поклоняться ей и себе в самолично возведенном храме и восхвалять самих себя как существа в такой же мере полные славы и величия, как солнце, столь же нежные и невинные, как только что родившиеся младенцы, такие же мощные, как бурная река, рвущаяся из берегов, загадочные, святые, священные. Да, мы именно такие. Благодаря практическим упражнениям и тщательному наблюдению за собой мы сможем воочию видеть всю блистательную полноту нашего существа и почувствовать, как в наших венах и артериях пульсирует красота. Наши ноги будут твердо стоять на этом замечательном пути красоты. Наши глаза будут всегда открыты. Мы станем восприимчивыми, научимся во всем видеть божественное, чувствовать себя благословенными и чистыми, динамичными, легкомысленными, свободными, живыми и открытыми каждому моменту времени. Большими глотками пьющими все новое, и везде нам будет видеться красота, яркая и интенсивная. А сами мы окажемся в центре всего сущего, живые и достославные. Да, именно таков этот путь.